Ну и чего ты поделаешь с этим? Песня-то народная. В ушах стоит восторженно удивленная интонация Васиного голоса, и как он, облегчая свою тайную душевную муку, угадал о молчании народа, разгадал его притворное равнодушие. Муромец в петухах говорит, что не время еще, погоди, сядь и подумай. Часть вторая. Василий Макарович Шукшин. Живой Шукшин. Когда умер Василий Шукшин, вдруг покатился шквал воспоминаний, бесед, соблазн хотя бы на надгробную плиту возложить свои цветы, нести свою лепту, охватил очень многих. Каждому, кому выпала в жизни удача видеться с Шукшиным, состоять с ним хотя бы в мимолетном знакомстве, хотелось высказаться, поведать об этом миру, нарисовать портрет своего Шукшина. На мой взгляд, не все были объективны. От этого я постарался отойти, потому что для меня Шукшин — явление, не умещающееся в привычные мемуарные рамки. Для меня он воспринимается больше в будущем, в духовном будущем. Он очень переживал, болезненно переживал ярлык «деревенщик». Страшно возмущался, когда его так называли. Будто загнали в загон, мол, не высовывайся. В деревне 80% населения раньше жило, но сейчас поменьше, а все 100% оттуда. Так ведь это все не деревня, а народ. Какие же мы деревенщики? Мы народные писатели, переживал Шукшин. И все же случилось это еще при жизни Василия Макаровича. Набухшая почка лопнула, и в один миг по весне еще одно могучее дерево на земле зазеленело молодой сочной листвой. Но Шукшин так до конца об этом и не узнал, о том волнении, которое внес в народ своими произведениями. «Калина красная» — сначала повесть, а потом и фильм — стали тем событием духовной жизни народа, которое вдруг заставляет оглянуться и многое пересмотреть заново. А впереди был фильм о Степане Разине, давно уж выношенная в муках и слезах рожденная песнь о воле. Как-то Шукшин спросил меня, а ты знал, что будешь знаменитым? Нет, а я знал. Вот эта черта его характера, он точно представлял, кем хочет быть, что сделать, оставляла впечатление о нем как о человеке очень цельном, сильном. Как ни громко это звучит, но... По моему твердому убеждению, Шукшин был рожден духовником. Ведь, может, оттого так полемично его творчество, так пронизано полемикой потаенной, пересматривающей все обыденное, привычное. Он перемалывал то представление о жизни, которое существовало у многих. В каждом человеке, свалившем камни в Енисей, я вижу героя. «А вы его отрицаете», — писал Шукшин в ответ на статью «Бой за доброту». «Вы требуете каких-то сногсшибательных подвигов. Они каждый день, но не в атаке, а так нет». Если попытаться как-то обозначить явление Шукшина, то для себя я предпочел бы такое неуклюжее, как авторское творчество. Снимался ли Шукшин как актер, режиссировал ли фильм, писал ли рассказ или сценарий, он при всей разности этих занятий оставался Шукшиным. В каждом созданном им произведении, будь то написанная строка или сыгранный образ, обнаруживаешь черты его характера, его биографии. Шукшин секретов не имел. Садился и писал страничку, тут же читал, так без помарок потом и печаталось. И всегда получалось, что это произошло здесь, сейчас, где он сидел и писал. До третьих петухов писались на моих глазах для меня с учетом моих пожеланий и советов. Вот что самое невероятное. Шукшин спрашивал, куда идет Иван? Он туда, отвечаю. Здесь Змея Горыныча надо было вставить.